Глава 5. Безмолвное горе. Март 1790 года. «Коль слезы есть, готовься их пролить». Уильям Шекспир, Юлий Цезарь. Лесопилка Балларда. Понедельник, 1 марта. Я заканчиваю запись в дневнике за вчера, пока Эфраим читает письма. Всего их 3. Одно его собственным почерком, и я слышу, как бумаги шелестят у него в руках, пока записываю подробности о родах Элизы Робинс. Суббота, 28 февраля. Роды. Сын Чендлера Робинса. Днем снег. Меня позвали к мистерс Робинс, которая почувствовала себя нехорошо. Все затянулось до 4 дня, а потом у мистерс Робинс наконец началось. Позвали доктора Пейджа, но когда он пришел, она не пожелала его видеть. Она благополучно родила сына, первенца, в половине 11 вечера и чувствует себя настолько хорошо, насколько можно было ожидать. Я задержалась и понаблюдала. Присутствовала только мистерс Ней, больше никого. Я, конечно, узнала почерк Эфраима на конверте. Эти четкие изящные линии ни с чем не спутаешь. То, как верхний хвостик каждого «ди» загибается налево, образуя идеальную полупетлю над буквой. Единственная тайна состояла в том, как съемка местности, выполненная моим мужем почти 12 лет назад, оказалась в сидельной сумке мертвеца. Эфраим, конечно, хотел услышать все подробности, где я была, что делала, не говоря уже о том, как выбралась из сарая. Он хотел все узнать сразу, но уставшая и замерзшая, я пообещала непременно все ему рассказать. Утром. А теперь я постукиваю пером о маленькую оловянную тарелочку, чтобы стряхнуть остатки чернил, и отодвигаю дневник. Я поворачиваюсь к Эфраиму. Жду. «Но...» Эфраим роняет письмо на колени и поднимает на меня ошеломленный взгляд. «Тут говорится...» «Я знаю, что там написано». «Они же не могут...» «Очевидно, могут...» «С этим заверенным заявлением от Норта...» Эфраим методично складывает каждое письмо и убирает обратно в конверт. Кусочки восковой печати обламываются и падают на пол, но он этого не замечает. Он похлопывает письмами по бедру, потом встает и начинает ходить взад-вперед. «Это уведомление о выселении?» «Да, я его читала». «Я его прочитала». «Утром, после того, как оделась, но до того, как вышла из комнаты». Я села на край кровати и прочла все письма из сумки Бёрджесса. Съемку наших 80 акров, выполненную Эфраимом почти 12 лет назад, с подробным описанием недвижимости. Заверенное письмо кеннебекским собственникам от Джозефа Норта с утверждением, что семья Баллардов не выполнила третье требование для получения прав на эту недвижимость. И ответ от собственников с заявлением, что права Баллардов на аренду тем самым отменяются и, как и рекомендовал Норт, передаются капитану Джошуа Бёрджесу. Еще придется объяснить мужу то, почему и как я вчера принесла сидельную сумку. Он пока не спрашивал, так что я и не пробовала объяснять. «Но это же вранье!» «Все, что он написал в этом письме, — очевидное вранье. Мы исполнили все условия». «Третье, строго говоря, не исполнили». «Только потому, что 12 лет нашей жизни на этом участке исполнится в следующем месяце. Но мы определенно проживали здесь постоянно. Мы можем предоставить сотни свидетелей». «А какая разница, если Норт откажется это заверить? Это он работает с кеннебекскими собственниками, а не ты. И в любом случае потребовался бы долгий апелляционный процесс. А нас тем временем бы выселили, выгнали на улицу, чтобы Бёрджесс получил все, что мы построили. Только он мертв, а мы все еще тут. Я качаю головой. Вот этого я и не понимаю. Зачем Норту возиться с передачей лесопилки Бёрджессу, а потом его убивать? Эфраим обращает на меня спокойный и твердый взгляд своих голубых глаз. Думаешь, это Норт? Это единственный логичный вариант. Только ему выгодна смерть Бёрджесса. Эфраим подходит к окну, держа письма двумя пальцами левой руки. Спину он держит прямо и уверенно. Я смотрю на его строгий профиль, на то, как он глядит вдаль. Потом Эфраим чешет подбородок, на котором уже пробивается щетина. Вдруг мне кое-что приходит в голову. И я выпрямляюсь. О! Что? Каким числом датировано письмо Норта? Муж вытягивает его из конверта. Держит в вытянутой руке. Близорука щурится. 1 октября. А что? Эта дата мне знакома. Я беру дневник и отлистываю его назад до 1 октября, ища подсказку. И вот она, черным по белому, написана моей собственной рукой. Четверг, 1 октября. В основном ясно, иногда дожди. Сегодня у нас были гости. Приходил мистер Сэвидж, сообщил, что мистерс Фостер дала показания под присягой о том, что ее изнасиловали несколько мужчин, включая Джозефа Норта. Потрясающе! Провела день дома. Именно в этот день Ребекка Фостер выступила с обвинением в изнасиловании. Что ты хочешь сказать? Я думаю, нашим участкам Норт покупал молчание Бёрджесса. Тогда зачем его убивать? Вопрос резонный, и ответить я на него с уверенностью не могу. Не знаю. Во всяком случае, пока не знаю. Даже со всеми твоими затеями ты еще не нашла решения? Какими еще затеями? Нет у меня никаких затей. Если б не было, тебя бы не заперли в сарае Поллардов посреди ночи, и ты не явилась бы домой с чужой сидельной сумкой. Эфраим прислоняется к стене и сурово смотрит на меня. «Не думай, что из-за этого...» — он помахивает письмами. «Я обо всем забыл». Я делаю глубокий вдох, потом выдыхаю. Какое-то время я и правда думала, что все плохо. Там было холодно, как в заднице землекопа. И я не могла решить, звать на помощь или нет. «Что?» «Тебе интересно было попробовать замерзнуть до смерти?» Я сердито смотрю на него. «Ну, до этого дело не дошло. И потом, как бы я объяснила, что там делала, и почему держу эту чертову сумку?» «Но я полагаю, ты не прошла сквозь стену и не прокопала подкоп. Так кто тебя спас?» «Мозес», — я смеюсь. Эймос вернулся в дом и принялся бронить его по-немецки за то, что он не запер сарай. Мозес быстро сообразил, куда я ушла с фонарем. Но вот пришел он за мной не сразу. Пришлось подождать, пока его отец уснет. Эфраим запускает пальцы в волосы на висках, качает головой. «Ты меня с ума сведешь, женщина!» — ворчит он. «Все хорошо, что хорошо кончается». Он раздраженно щурится. Явно считает, что когда я ему Шекспира цитирую, получается не смешно. «Я бы выбралась, рано или поздно», — говорю я. «Может, да, а может и нет. Но решение для нашей текущей проблемы ты не нашла, как я погляжу». «Это какой?» «Как, черт возьми, мы объясним, откуда у тебя взялась эта сумка?» «Пока никто таких вопросов не задает, а зададут. Ровно в тот момент, когда мы заявим об этих письмах. А нам придется это сделать, потому что, строго говоря, мы не имеем законного права жить на этом участке. Я собираюсь ему сказать, что к тому моменту, как кто-то сообразит задать вопрос, мы придумаем, как на него ответить. Но тут дверь в мою рабочую комнату распахивает Джонатан. «Что такое?» — интересуется Эфраим. Джонатан смотрит на отца с жалостью и ужасом. «Кто-то убил Перси!» Деревянные ставни сорваны, на полу кровь. Выгородка усыпана перьями. Выглядит жутковато, почти как пень, на котором я забиваю кур. Я наблюдаю за Эфраимом. Он стоит и смотрит на все это. Спокойно смотрит. Очень спокойно. «Что это было?» — спрашивает Джонатан. Эфраим делает шаг назад и осматривает землю. На снегу видны отпечатки лап. Они сплелись в безумной путанице, идут во все стороны и пересекают друг друга. «Койот», — говорит он. «Не волк? Следы-то крупные». «Большой койот». Он опускается на колени и ведет пальцем вдоль отпечатка. «Смотри, пальцы вытянутые, а подушечка гребнеобразная. У волка круглые пальцы и вытянутая подушечка». «Мне очень жаль», — говорит Джонатан. «Жаль, что он погиб». Эфраим что-то бурчит, но сразу не отвечает. Вместо этого он обходит выгородку, сгорбившись, пока не находит следы, ведущие в лес. Эти более широко расставлены, будто оставившее их животное бежало, а между ними на земле мелкие брызги крови. Для меня это выглядит так, будто койот убежал с Перси в зубах. Но Эфраим идет к нам, качая головой. Не думаю, что он мертв. «Папа, ты...» Джонатан встречается со мной взглядом и умолкает. «Оставь его в покое», — безмолвно говорю я ему. «Если б койот его поймал, то тут бы и порвал». Эфраим показывает на землю перед выгородкой. «Перьев очень много», — говорю я. Он забрался в выгородку. Пару раз добрался до Перси. Но, думаю, Перси ему ответил, спугнул зверя и улетел. Мы все трое смотрим в небо, как будто Сапсан может кружить над нами. «А он вернется?» — спрашиваю я. На этот счет Эфраим не столь уверен. Он мрачнеет. Но вот и увидим, насколько хорошо я его обучил. Таверна Полларда. Пятница, 5 марта. Джеймс Олл жадно смотрит на Брута, пока я привязываю своего коня у коновязи возле клячи, которую он купил вместо иноходца. Я узнаю этот взгляд. Томление, смешанное с ревностью. Так несчастные в браке мужчины смотрят на чужих жен. Он почесывает длинную переносицу Брута. «Вы так на нем и ездите?» «А с чего бы мне на нем не ездить?» «Очень уж он буйный. Думаешь, мне с ним не справиться?» Вслух Джеймс ответить на этот вопрос не решается, так что вместо этого откашливается, смотрит в землю, ухмыляется. «Не ты один. Мой муж считает, что Брут такой же злодей, как его тезка. И при этом он позволяет вам на нем ездить?» «Позволяет?» — смеюсь я. «Мне 54 года. Эфраим мне ничего не позволяет. Я делаю, что хочу». «Что ж, если вдруг решите его продать, я бы попробовал предложить цену». «Я точно знаю, что Джеймс не может себе позволить этого коня, но его слова дают мне шанс завязать разговор». Затем я и пересекла улицу, когда увидела, что он спешивается перед таверной. Так что я вслед за ним поднимаюсь по ступеням, а он придерживает передо мной входную дверь. «Думала, ты только на иноходцах ездишь». «Я их предпочитаю. Да, но я не такой уж привередливый, как все считают». Он мрачно косится через плечо на свою клячу. «Как будто по этому мешку костей незаметно». Мы снимаем шляпы и пальто, стряхиваем с ног снег. Еще далеко не вечер. Солнце светит ярко, но в таверне сумрачно, и наши глаза не сразу к этому привыкают. «Ты сегодня выпить пришел или с кем-то повидаться?» — спрашиваю я. «Выпить? Из меня в последнее время плохая компания». «Ну что ты? Давай я куплю тебе пинту. Считай это утешительным призом за то, что приходится ездить на той старой нескладехе». Джеймс смеется, а к тому времени, как мы находим, где сесть, появляется Мозес, готовый принять заказ. Потом он уходит за нашим Элем и Сидром, как всегда веселый и деловитый, а мы устраиваемся поудобнее. «Жаль, что тебе пришлось продать коня», — говорю я Джеймсу. Он хмурится. «Знал же я, что не стоит идти к Джозефу Норту за займом». «А зачем тогда пошел?» «Я этим не горжусь, но все вышло до той истории с мистерс Фостер». «Я бы никогда...» — возвращается Мозес и ставит на стол две кружки. Они обе полны до краев, густая янтарная жидкость проливается на стол, а пена капает через край. Джеймс отпивает из своей кружки, чтобы было не до краев, и ждет, когда Мозес уйдет. «Просто у Норта были деньги, и он готов был вложиться. Много рассуждал про то, как нам нужна вискокурня в крюке, и условия были вполне приличные. Пока река не встала, у меня не было проблем с выплатами». «Пиво большинство семей сами варят. И хотя оно не всегда получается удачным, дело это нехитрое. То же самое с сидром. Бочки для брожения часто труднее достать, чем ингредиенты. А вот с крепкими напитками другое дело. Весь ром, джин и виски, которые пьют в крюке, привозят издалека. Джеймс молодец, что заметил спрос и решил его удовлетворить. Даже я не могу его винить в том, что он пошел на финансовый риск. В конце концов, прошлым летом Норт был просто очередным бизнесменом, готовым вложиться в местное производство. И у тебя не было отложено денег на уплату займа в зимние месяцы? Было, но недостаточно, чтобы расплатиться целиком. А Норт потребовал именно всю сумму. Хотя на самом деле... Конечно, он совсем другого хотел. Что ты имеешь в виду? Когда я подошел к нему и сказал, что декабрьский платеж будет меньше обычного, он мне предложил на выбор два варианта. Сказал, я могу вернуть весь заем полностью с процентами прямо сейчас или передать ему часть вискокурни. Но ты же только начал строить. Джеймс хмурится, глядя в кружку. Норт сказал, что он так инвестирует в бизнес, но на самом деле он хотел получить 30%. По моему лицу Джеймс видит, что я возмущена. Я, конечно, отказался. В итоге попал на тюремный двор, и мне пришлось продать иноходца, чтобы от него отвязаться. 30% — это просто бессовестно. Ну, это же Норт. Вы разве не понимаете, что он делает? Я качаю головой. Он хочет прибрать к рукам весь город. Лесопилка Балларда. Воскресенье, 7 марта. «Молодец», — говорю я. Сара Уайт, сидящая напротив меня за столом, широко улыбается. На столе лежат букварь Новой Англии, три листа бумаги, мое перо и чернильница. Буквы у Сары получаются четкие и ровные, совсем не похожие на детские каракули, и строчки совсем чуть-чуть клонятся к низу. Она уже сумела написать свое имя, имена своих родителей и дочери. С ним Сара особенно постаралась, прописными буквами выписав «Шарлотта». Она гордится и именем, и ребенком. «Вижу, ты занималась дома. Это наш второй урок. Первый был в прошлом месяце, когда я повторила свое предложение и оставила ей букварь. Я надеюсь, затянуть этот урок достаточно, чтобы она осталась с нами пообедать. «Каждый вечер», — говорит мне Сара. «Оказалось, это не так трудно, как я думала. Стоило мне запомнить звуки, как дело пошло. И картинки тоже помогают». Она краснеет, похоже, смущается. «Я знаю, что это глупо». Я накрываю руку Сары ладонью. «Вовсе нет. Для этого картинки и нужны». Сначала Саре не нравилась мысль заниматься в присутствии Ханны и Долли. Ей вовсе не хотелось терпеть унижение в присутствии зрителей. Но мои девочки точно так же учились читать еще в детстве, и они очень рады видеть Сару за нашим столом. Они по очереди играют с Шарлоттой, пока ее мать занимается. Долли подходит к Саре сзади и смотрит в букварь через ее плечо. «Мне всегда нравились картинки. До сих пор, когда читаю, мне хочется, чтобы в книге были хорошие иллюстрации». Она похлопывает Сару по плечу и уходит вымешивать тесто для хлеба, которое уже поднялось. «Ханна?» — говорю я. Она поднимает голову. «Поди, скажи Сайрису и своему отцу, что обед почти готов». «Папе скажу», — говорит она. «А Сайриса нет. Он 5 минут как уехал». «Черт возьми», — думаю я. «Куда уехал?» Ханна пожимает плечами. «Папа его куда-то послал». Я подавляю вздох. За последние несколько недель это был лучший шанс свести Сару и Сайриса в одном помещении. Конечно, с его заключением на тюремном дворе все стало намного сложнее. Теперь он дома только днем. Давать уроки Саре здесь, у нас, показалось мне идеальным решением. Я поворачиваюсь обратно к своей ученице и указываю на квадратик с левой стороны страницы. Внутри простой рисунок песочных часов и цветы в углу. Давай попробуем до обеда еще страницу. Начни здесь. Сара хмурится. Я вижу, как она шевелит губами, озвучивая буквы, прежде чем начать читать вслух. «Пока течет в часах песок, подходит жизни нашей срок». «Отлично! Давай дальше». «Книга. Мой друг. Без нее я как без руд? Нет, рук. Тут сказано рук. Книга мой друг, без нее я как без рук». Картинки помогают, но и рифмы тоже. И чем дальше мы движемся по странице, тем легче Саре читать вслух. Она явно упражнялась по вечерам не только в письме, но и в чтении. А когда нет причин стыдиться, новый навык развивается вовсю. Я удовлетворенно расслабляюсь, а Сара продолжает без моих подсказок. «Агнец кроток, лев отважен. Помни, Богу каждый важен. В небе светлая луна, мир накрыла тишина. Соловей поет среди ветвей». Так мы доходим до конца страницы, и когда я поднимаю голову, то вижу гордость на лицах дочерей. Они гордятся Сарой. Она им нравится, а для девушки не самый плохой вариант выйти замуж в семью, где ей рады. Надо только придумать, как этого добиться. Как удержать Сайриса на одном месте, чтобы попробовать? После обеда Сара кутается потеплее, укладывает Шарлотту в перевязь под своим плащом. Я провожаю их до двери и смотрю, как Джонатан усаживает их в телегу. Когда они уезжают, я возвращаюсь к огню и сажусь рядом с мужем. Он держит бокал бренди и едва прячет улыбку. «Почему недовольный вид, милая? Что-то пошло не так?» «Это же ты спугнул Сайриса?» «Я послал его с поручением. Нам нужно вести бизнес, несмотря на все твои планы». «Тебе же вроде нравился этот план». «И нравится. Но это все равно должна быть ее идея». «Ну вот теперь она уехала с Джонатаном». Эфраим пожимает плечами. «Не самый плохой вариант». Я отбираю у него бокал и делаю глоток бренди. «Нет. Джонатан — последнее, что нужно Саре. У него будет масса проблем, если он не перестанет спать с девушками, не женясь на них». Это Эфраима как минимум шокирует. Я рада, что он обратил на меня все свое внимание. «Ты уверена, что они с Салли?» «Скорее подозреваю, чем уверена. Я допиваю остаток его бренди. Но все это плохо кончится для твоего сына, вот увидишь». «А, так теперь он мой». «Если от детей проблемы, то это твои дети». Я встаю и направляюсь к себе в рабочую комнату, но Эфраим хватает меня за руку. «Смотри». Он ведет меня к окну. В 50 футах над землей из леса вылетает длинная темная тень, облетает лесопилку и садится на флюгер. Эфраим был прав. Перси жив. Дом Макмастера. Понедельник, 15 марта. Мы сидим у лесопилки в лучах неожиданного зимнего солнца, закинув ноги на пенек. Эфраим вообще не любитель курения, но с тех пор, как Перси вернулся в добром здравии, он стал днем выходить покурить. И я иногда к нему присоединяюсь, когда получается. Что до Сапсана, Эфраим не планирует отстраивать выгородку. Пока что Перси летает по всей лесопилке и устраивается на насест, где хочет. Я наблюдаю за тем, как мой муж достает из кармана старую резную трубку и кисет с табаком. Он зажигает трубку, втягивает дым, перекатывает его во рту и выпускает ровной струйкой. Колечек он не пускает. Эфраим — человек без претензий и не пытается продемонстрировать всему миру, что у него хорошее настроение. Я уже протянула руку за трубкой. Хочу попробовать метод, который мне показала миссис Ней. Как вдруг на дороге слышится тяжелый стук лошадиных копыт. Повернувшись, я вижу, как из леса выезжает человек, которого я меньше всего рассчитывала увидеть. Мистрес Хендрикс, мать Грейс Сьюал. Дама с возвышенными устремлениями и кислым лицом. Я никогда еще не видела человека, которому было бы более не по себе ехать верхом. И лошадь, которой меньше бы нравилось, что на ней едут. Спина у седока прямая, руки жесткие, а в глазах виден ужас, который учует любая лошадь. Удивительно, что она вообще добралась сюда живой. Брут бы ее через 5 секунд сбросил. «Мистрес Хендрикс», приветствую я ее с вымученной улыбкой. «Чем могу служить?» Зубы она сжала так крепко, что прежде чем она в состоянии мне ответить, ей приходится размять челюсть. «Моя дочь, Грейс. Она больна?» «Ребенок. Она послала меня за вами». «Вы сказали, что ваша дочь меня позвала?» Я обвиняюще смотрю на мистрес Хендрикс. «Вы соврали?» «Сегодня мартовские иды, но все равно очень холодно. Как правило, к этому времени лед на реке ломается, а земля начинает оттаивать». А вот в этом году все не так. Зима все еще держит нас в своих когтях. Пусть даже в небе светит солнце, теплее от этого не становится. Поднимаю голову, чтобы посмотреть на него, и хмурюсь. Я устала от зимы, и мне не нравится, что меня обманули. «Если б я сказала вам правду, вы бы не приехали», — возражает она. «Конечно. Я не хочу иметь никаких дел с этим человеком». «Ну так вот, его жена умрет, если вы сейчас туда не поедете. и я буду просто счастлива сообщить всему городу, что вы оставили ее умирать из-за мелочной обиды». «Мелочной обиды? У двух женщин в этом городе умерли дети, а мой сын оказался в тюрьме. И все из-за него». Мистерс Хендрикс выпрямляется, гордо поднимает подбородок. «В родах от него толку мало, это верно. И я согласна, что без вас мои дочь и внук, скорее всего, погибли бы. За это я вам обязана до конца жизни. Но его некомпетентность не значит, что должны погибнуть еще одна женщина и еще один ребенок. Тем более, когда вы можете помочь». Я отступаю на шаг назад и смотрю на нее с подозрением. «А вам-то что?» «Его жена подружилась с моей дочерью», — вздыхает миссис Хендрикс. «Я через 2 месяца уеду. Если эта девочка умрет, у Грейс никого не останется». «Я бы не сказала, что муж, ребенок, дом и соседи — это никто». Но у меня нет настроения спорить с миссис Хендрикс. Кроме того, мы стоим на улице, и нас кто угодно может подслушать. Но не успеваю я ее остановить, как она дергает за веревку у двери, и в доме звенит колокольчик. Через несколько секунд я слышу тяжелые шаги. «А Пейдж меня звал?» «Нет», — признается она, «и он, возможно, будет злиться». Но я уверена, что мертвая жена ему нужна меньше, чем ваша помощь. Вот почему я перешла реку и одолжила в таверне эту дьявольскую лошадь. Этой лошади, Бьюли, почти столько же лет, сколько и мне. Зубов у нее осталось немного, и они все длинные и желтые. Более мирных животных редко видел свет. Но они с мистерс Хендрикс явно остались друг другом недовольны. И когда всадница неуклюже слезла с лошади, я не знала, кто из них первым начнет кусаться. К моему удовлетворению, первой успела Бьюла. Поначалу я поверила мистерс Хендрикс. Добралась с ней до крюка, где мы оставили лошадей в таверне. Потом перешли реку. Мистерс Хендрикс почти всю дорогу молчала. Но меня это не смутило. С матерями от беспокойства такое бывает. Но когда мы прошли мимо бакалейной лавки дальше по улице, заподозрила, что дело нечисто. А когда миссис Хендрикс остановилась перед старым домом Макмастера, я поняла, что меня обманули. Мне, как и Бьюли, уже немало лет, но не настолько, чтобы забывать факты. А Сэмюэл Коулман мне рассказывал, что доктор Пейдж снял дом Макмастера. Я как раз собираюсь развернуться и уйти, но тут дверь распахивается. Этот Бенджамин Пейдж ни капли не похож на лощеного самодовольного врача, который уже не первый месяц вставляет мне палки в колеса. Выглядит он ужасно. Волосы дыбом, лоб потный, глаза безжизненные, одежда мятая. Но огрызнуться на меня ему сил все-таки хватает. «Какого черта она тут делает?» — интересуется он. «Если бы вы спросили меня в декабре, возможно ли ситуация, в которой я возблагодарю Господа за миссис Хендрикс, я бы рассмеялась. Но тогда, несколько месяцев назад, я не видела ее настоящую, бостонского матриарха, женщину, которая может устрашить выпускника Гарварда. Вот такой она и предстает перед раздраженным и напуганным доктором Пейджем. «Отойдите-ка, молодой человек!» — командует она. Голос у нее такой громкий и уверенный, что он пятится на 2 шага назад в темную прихожую. «Эту женщину вызвала я! И вы будете делать то, что она скажет! Но я... Помолчите!» «Отведите нас к жене!» Он растерян и настолько озадачен, что даже не спорит. Мы идем за ним по темной прихожей к темной лестнице и поднимаемся в спальню, настолько темную, что я едва в состоянии разглядеть собственную руку. «Где она?» — желает знать миссис Хендрикс. «Там, в постели». Я вижу только тень, окруженную другими тенями. «Почему тут так темно?» — спрашиваю я. Доктор Пейдж фыркает. «Потому что наукой доказано, что темное помещение помогает пациенту расслабиться. Если бы вы что-нибудь знали о медицине, вы бы...» Жалобный стон, доносящийся из постели, заставляет его замолчать. «Давно у нее начались схватки?» «Вчера. Рано». «А давно она последний раз вставала и двигалась?» «Она не вставала. Ей нужно беречь силы». «Если б он стоял ближе, я б его ударила. А когда она в последний раз ела?» «В темноте я вижу только общее очертание его лица, но презрение в его голосе я слышу прекрасно». «Как вы наверняка знаете, мистерс Баллард, полный желудок вызывает у рожающей женщины несварение. Она ничего не ела с момента первых схваток». «Он идиот, это очевидно. И спорить с ним я не собираюсь». «Вы хотите моей помощи?» — спрашиваю я. «Нет». «И ваша жена?» «Это не ей!» С мистерс Хендрикс явно уже довольна. Она хватает его за ухо и выкручивает с такой силой, что он взвизгивает, словно издыхающий пес. Он пытается отпихнуть ее руку, но мистерс Хендрикс тащит его к постели жены. Когда она его выпускает, он плюхается на матрас, словно марионетка с перерезанными нитями. Мистерс Хендрикс наклоняется над постелью, и мне приходится сощуриться, чтобы разглядеть, как она касается щеки молодой женщины. «Здравствуй, дорогая», — говорит она. «Мы пришли помочь. Тебе ведь нужна помощь». До меня доносится глухой звук ответа, вроде бы утвердительный. «Замечательно. Эта женщина-повитуха. Ее зовут Марта Баллард, и она спасла жизнь моей дочери. Если хочешь, она поможет твоему ребенку появиться на свет». Снова утвердительный ответ. «Превосходно!» — отзывается мистерс Хендрикс. Потом она поворачивается к доктору Пейджу и говорит. «Пойдите найдите стул и посидите где-нибудь в сторонке. Возможно, научитесь чему-нибудь». Я все еще стою у двери с медицинским саквояжем в руке. И тут она жестом зовет меня внутрь. «Марта, будьте так добры». Вместо постели я подхожу к окну и раздвигаю шторы. Комнату заливает послеполуденный свет, и я, наконец, вижу жену доктора. Она свернулась клубочком посреди кровати, бледная, как снег, полусонная, потная. «Мистерс Хендрикс», — окликаю я. «Да». «Вы сможете остаться?» «Смогу». «Хорошо. Прежде всего, сходите в кухню и найдите этой женщине какой-нибудь еды». «Чем это поможет?» «Чтобы она сегодня смогла родить, ей надо проснуться. А в мире только две вещи, которые точно способны разбудить человека. Солнечный свет и еда». Доктор Пейдж фыркает. «Что за нелепость? Кофе только учащает сердцебиение», — говорю я ему. «Но если у вас есть кофе, идите приготовьте. Он ей тоже пригодится». Когда мистерс Хендрикс снова тянется к его уху, он вскакивает с кровати и поспешно покидает комнату. Она следует за ним. И только потом я подхожу к девушке. «Здравствуйте, мистерс Пейдж», — говорю я, садясь рядом с ней. «Здравствуйте». Она очень юна, лет 18 или 19, и тоненькая, как девочка. Меня не удивляет, что Пейдж выбрал крошечную жену. Кого-то, кого он может запугать. Но мне эта работа не облегчает. Если бедра у нее такие же узкие, как плечи, нас могут ждать проблемы. Я пришла помочь. Я приняла много сотен младенцев. Хотите, я помогу вам? Она кивает, потом стонет. «Хорошо. Но прежде чем я смогу вам помочь, я должна вас попросить об одной вещи». Мистерс Пейдж смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Какой?» «Вы должны мне полностью довериться». «Как это?» — спрашивает она. «Делайте все, что я скажу. Даже если это кажется вам бессмысленным или ваш муж со мной не согласен». «И что вы хотите, чтобы я сделала?» «Пока только две вещи. Съешьте то, что принесет вам мистерс Хендрикс, а потом встаньте и походите по комнате. Я буду вам помогать». «Но я так устала!» «Я знаю. Ваш муж давал вам лекарства? Может, лауданум?» Она кивает. «Вчера». «Наверное, ей он дал меньше, чем Грейс, а то бы она уже умерла. Но я не смею надеяться, что он чему-то научился относительно вмешательства в естественный порядок родов. Наверное, его действие еще не прошло, но одно я точно могу вам обещать. Если вы останетесь в постели и не будете есть, вы и ваш ребенок умрете. Это будет медленно и мучительно. Усталость поглотит вас обоих, и я ничем не смогу вам помочь. Я беру ее за руки. Но пока еще не слишком поздно, так что вы доверитесь мне?» Большинству людей кажется, что для того, чтобы роды закончились плохо, должно случиться что-то конкретное. Ягодичное предлежание, кровотечение, инфекция. Я сталкивалась со всеми этими проблемами, и не только с ними. Но часто именно усталость оказывается той самой смертельной угрозой, из-за которой женщину понемногу покидает жизнь. На свете ничто так не изматывает, как роды. А если женщина поддастся усталости, снова привести ее в чувство очень сложно. Мистерс Пейдж внимательно меня слушает, потом все обдумывает и кивает. «Да, я готова». Я убираю ей с лица светлые волосы, прижимаю ладонь к ее лбу. Кожа теплая, но жара нет. «Теперь мне надо вас потрогать», — говорю я ей. «Посмотреть, насколько далеко продвинулись дела». «Ладно. Но мне сначала нужно узнать что-то очень важное». «Что?» «Как вас зовут?» «Мистерс Пейдж». «Нет», — говорю я ей, — «Пейдж зовут вашего мужа, а мистерс вы стали в день свадьбы. Какое имя вам дали при рождении?» «Мелоди». «Приятно познакомиться, Мелоди. Меня зовут Марта, и я тебе помогу». Мелоди Пейдж приходится изнурительные 5 часов ходить по комнате, прежде чем она достигнет переходной стадии, а потом еще час тужится, пока ее крошечная дочка не появится на свет. Только к 10 часам моя работа закончена, а к 11 я собираю вещи. Я уже собираюсь уходить, как возле двери спальни ко мне подходит мистерс Хендрикс. «Вы мне не нравитесь», — говорит она. «Я не могу сдержать смех, и вы мне тоже». В ответ я получаю первую искреннюю улыбку от этой женщины. «Но я вас уважаю», — продолжает она. «И простите за то, что устроила вам проблемы с Грейс». «Для меня этого достаточно», — отвечаю я, потом смотрю на кровать у нее за спиной и на Мелоди, которая держит на руках свою малышку. «Вы с ней останетесь?» «На всю ночь». «Спасибо». «Пошлите за мной, если вас что-то будет беспокоить». «Хорошо», — говорит она, и, не говоря больше ни слова, возвращается к Мелоди. Я разворачиваюсь к двери, и тут меня окликает доктор Пейдж. «Мистерс Баллард?» Я вздыхаю. «Да». «Позвольте, я вас провожу». Я киваю. Мы идем по коридору, спускаемся по лестнице на 1-й этаж. Он открывает дверь и прислоняется к косяку, не давая мне пройти. «Сколько вы берете?» — спрашивает он. «Мне не нужна плата». «Я не могу вам позволить уйти отсюда без денег», — говорит он. «Я отказываюсь быть перед вами в долгу». «От вас это не зависит. От вас я ничего не приму, кроме извинений». «А вы упрямая старая стерва, я посмотрю». «Мне внезапно не хватает мистерс Хендрикс. Она-то ему за такие слова наверняка бы совсем ухо оторвала». «Именно так вы обо мне думаете? После сегодняшнего дня?» «Я думаю, что вы слишком высокого о себе мнения. Деревенская жительница, которая чванится своими умениями». Я печально качаю головой. «И при этом вы все равно хотите мне заплатить? Так будет правильно». «Позвольте задать вам вопрос», — говорю я. Он смотрит на меня, но ничего не говорит. Я тычу пальцем ему в лицо. «Вы когда-нибудь успешно принимали роды?» «В медицинской школе я ассистировал многим врачам при...» «Нет, я не про это. Самостоятельно принимали?» «Не понимаю, какое это, то есть ответ — нет». «И в результате двое детей в Хэллоуэле родились мертвыми. В Гарварде, возможно, такие вещи не имеют значения, но здесь это очень важно». Пейдж гордо поднимает подбородок. «Вы же понимаете, что моя работа называется именно медицинской практикой не просто так. Последствия практики могут быть неудачными, но ни один врач ничего другого и не ожидает. И жителям любого городка тоже не следует ждать ничего другого». «И на собственной жене вы тоже готовы практиковаться. Как только вам не стыдно». Он молчит. «Вот какая плата мне от вас нужна. Вы занимаетесь лечением, а я займусь родовспоможением». Судя по глазам, он ничего не понимает. «Вы больше никогда не придете принимать роды ни у одной женщины. Только не в этом городе. Если вы слишком горды, чтобы звать меня, позовите кого-то еще. Мне все равно. Но я не хочу, чтобы вы еще хоть раз приближались к рожающей женщине. Понятно?» Молодой доктор Бенджамин Пейдж замирает. Бледнеет. Я вижу, что он дрожит от ярости. Но он отходит, давая мне пройти, и прежде чем закрыть дверь, кивает. «Один раз. Мне этого достаточно». Лавка доктора Коулмана. Толще всего лед на мелководье, возле берега. Посередине же Кеннебека он поскрипывает у меня под ногами, как старые доски пола, как старые кости. И хотя я знаю, что мой вес лед выдержит, я двигаюсь осторожно. Медицинский саквояж держу в одной руке, вторая вытянута. Каждый шаг делаю обдуманно, прислушиваясь, не раздастся ли звук хлопка, не начнет ли лед шевелиться или тонуть у меня под ногами. Сэм Девин не единственный, кто провалился под лед, но один из немногих, кто выжил. Река в большинстве мест имеет в ширину как минимум 400 футов. В середине она довольно глубокая. Течение здесь безжалостное. А в это время года еще и вода смертоносно холодная. Если провалишься, тебе конец. Найдут тебя разве что несколько недель спустя в какой-нибудь бостонской пристани, где ты будешь качаться на волнах с изодранной в клочья кожей и одеждой. Роды Мелоди Пейдж меня совсем вымотали. Когда-то я и не думала, что можно настолько устать. В молодости, когда только начинала работать повитухой, я часто несколько дней подряд с одних родов бежала на другие. Мне достаточно было поспать совсем чуть-чуть и перехватить что-нибудь поесть. Но после 50 что-то во мне изменилось. Мое тело стало возражать против настолько изменчивого расписания. Вот и сейчас все во мне кричит о том, что ночь была слишком долгой. После выяснения отношений с доктором Пейджем и мистерс Хендрикс у меня не осталось сил. Шея затекла, глаза пересохли. Суставы побаливают, мышцы напряжены. Есть хочется. «Скорее домой!» — бормочу я, переходя середину реки. Меня так и тянет ускорить шаг, но я борюсь с собой и продолжаю двигаться осторожно и размеренно, пока правая нога не ступает на твердую землю. потом еще немного вверх по берегу, и вот я уже топаю ногами по дощатым мосткам набережной, сбивая снег с подошв ботинок. Луна светит ярко, облака легкие и низкие, так что небо напоминает устричную раковину, исчерченную разными оттенками серого. Через час, если повезет, буду дома. И там меня уже ждет холодный ужин и собственная постель. Но сначала надо забрать Брута из конюшни в таверне. Жители Крюка сами спокойно ходят через реку туда-сюда, но вот ехать по льду на коне весом в 2000 фунтов мало кто решается. Я уже сворачиваю к Поллардам, и тут вижу, что в лавке Коулмана горят фонари. Странно. Он обычно закрывает лавку к 6. До передней двери всего несколько шагов, так что поворачиваю налево, а не направо, и дергаю за ручку. Она легко поворачивается у меня в руке, и я захожу внутрь, а над головой у меня весело позванивают колокольчики. Сэмюэл Коулман, сидящий за прилавком, поднимает голову. «Кто там?» — спрашивает он, щуря затянутый бельмом глаз. «Это я, Марта». «А-а-а!» — отзывается он. «Ты поздно!» «Принимала роды за рекой». «И кто же у нас с прибавлением?» Отвечаю я со смехом, настолько абсурдно это звучит. «Доктор Пейдж!» «И он позвал тебя?» «Вот уж нет. И, честно говоря, его ребенок первый в моей жизни, которого я приняла против своей воли». «Но все в порядке?» «Да. Хоть и не благодаря ему». «Ну, наверное, все хорошо, что хорошо кончается. Но это не объясняет, почему ты порадовала меня визитом сегодня вечером». «Увидела, что свет горит». «И забеспокоилась на мой счет?» «Просто интересно было, что тебя заставило так поздно задержаться в лавке?» Сэмюэл Коулман показывает мне свою бухгалтерскую книгу. «Вот это! Снова все проверяю, смотрю, все ли сошлось. С каждым днем становится все труднее. По пути к прилавку я проверяю, нет ли среди мехов на продажу серебристой лисьей шкуры. И как и каждый раз за последние несколько месяцев, вздыхаю с облегчением. Там сплошь кролики, горностаи и бобры. Иногда еноты. И единственная рыжая лиса». «Шкуру ищете, мистерс Баллард?» «Нет. Хочу убедиться, что одной конкретной шкуры здесь нет». Коулман смотрит на меня с любопытством, склонив голову на бок, и я уточняю. «По нашей земле бегает серебристая лиса. Кажется, у нее нора под старым дубом у ручья, тем, что еще жив. Честно говоря, я к ней привязалась». «За такой мех можно приличные деньги выручить. Торговцы из России и Китая особенно их ценят. Одна шкура уйдет за $20. Может, и за 30, если в хорошем состоянии». «А ты бы столько заплатил?» «Никогда не представлялось возможности». Я наклоняюсь поближе к нему. «А если бы предложили? Например, один из трапперов, которые сюда иногда заходят. Ты бы купил?» Он подергивает себя за ус. «А какая разница? Зверь-то уже будет убит». «Для меня есть разница». «Тогда, наверное, нет. Но что-то мне кажется, что ты не о шкурах зашла поговорить». «Нет, я зашла из чистого любопытства. Но раз уж зашла, хочу тебя спросить про Сару Уайт». «Я едва ее знаю». «Но ты не питаешь к ней неприязни?» «Нет, ни капли». «А если бы тебе пришлось постоянно иметь с ней дело?» «Мне не нужна еще одна жена, мистерс Баллард. И потом, я для нее слишком стар». Я долго от души хохочу, просто удержаться не могу. Такое мне даже в голову не приходило. О, боже, нет, я совсем не это имела в виду. Тогда объясни, к чему ты клонишь. А то я прямо-таки ума не приложу. «Ты говорил, что хочешь нанять мальчика, работать за прилавком и вести бухгалтерию. Мне кажется, Сара бы справилась, а ты бы дал глазу отдохнуть. И всем остальным частям тела тоже». «Ты хочешь сказать, я слабый и дряхлый?» «Да ты сам это сказал минуты две назад». Я с удовольствием замечаю, как вспыхивает искорка смеха в его зрячем глазу, как подергиваются губы в попытке спрятать улыбку. «Тебе почти 70. У тебя один глаз и 6 пальцев на 2 руки. Я хочу сказать, что помощь в лавке несколько дней в неделю тебе очень даже пригодится. И тебе стоит подумать о Саре». «Интересная мысль, мистерс Баллард», — говорит Коулман. Он наклоняется через прилавок и щурится так, что глаз словно исчезает в складках лица. «Жаль, ты ее раньше не высказала». «Почему это?» «Потому что не далее, как вчера, я принял предложение по поводу лавки от человека из Бостона». «Ты ее продал?» «Продам в следующем месяце, когда он приедет с деньгами». «Мне жаль это слышать, и сразу по нескольким причинам. Мне будет не хватать Коулмана, и я ему так и говорю». «Не успеешь соскучиться. Я останусь помогать новому хозяину, пока он не войдет в курс дела, так что будешь меня часто видеть». Коулман подмигивает. «Это одновременно мило и жутковато. Мне снова становится любопытно, как он потерял второй глаз. Я всегда побаивалась спрашивать, вдруг обижу его. Но разочарование от того, что не удалось помочь Саре, делает меня смелее». «Что с тобой случилось?» — спрашиваю я. «С твоим глазом и пальцами я всегда гадала». «То есть в историю с пиратством ты не веришь? Этот слух я в городе чаще всего слышал», — говорит он с усмешкой. «Между прочим, никто так и не посмел подойти и спросить меня напрямую, представляешь? Ты довольно устрашающая личность», — говорю я. «Что за глупости? Шрамы не настолько страшная вещь». Я жду, не пытаюсь его подталкивать. Вдруг ему не хочется отвечать. Но через несколько мгновений он поднимает руку и вертит ею в воздухе, машет обрубками пальцев. «Это после битвы за сигнальный холм. Такое уж у меня везение. Провоевать 7 лет целым и невредимым, чтобы потом меня искалечили в последней битве». Коулман смотрит на меня и улыбается. «Да нет, я правда считаю, что мне повезло. Я потерял только несколько кусочков, а некоторые лишились жизни. А еще были те, кто... Ну, Джозеф Норт тоже воевал. И он мог бы рассказать, каково потерять душу». Он так небрежно это говорит, будто душу потерять так же легко, как проиграть партию в шахматы. «Что ты имеешь в виду?» Взгляд его глаза, прикрытого бельмом, неожиданно глубок. Коулман смотрит на меня в упор и явно решает, как ответить на мой вопрос. Когда он, наконец, нарушает молчание, я боюсь, что он забыл, о чем мы разговаривали. «Знаешь, у нее были чудесные волосы», — говорит он. «У кого?» «У моей жены. Яркие и блестящие, словно медная монетка, которую оставили на солнце. Мы 3 месяца были женаты, когда воин из племени Гуронов срезал их у нее с головы. Мне потом сказали...» Тут ему пришлось откашляться. «Что их продали французу за 30 франков. Они вели учет, понимаешь? Им нужно было подтверждение количества мертвых английских врагов». «О таких вещах больше никто не говорит. По крайней мере, в приличном обществе. Когда война заканчивается, люди перестают обсуждать, чего им стоила эта война, как было дело, пропитанную кровью землю, плиты на могилах случайных жертв. То, как мы убиваем врагов, чтобы объявить о своей победе. Историю пишут выжившие, не погибшие. Но я и раньше слышала подобные истории. Я знаю, что не все так просто, что французы не всегда плохие, а англичане не всегда хорошие. Ха, англичане тоже много чего натворили. Защищать их методы — это не ко мне. Мои предки уехали из Англии, потому что у них не оставалось выбора. Англичане тоже так делали. Делали, к их стыду. Но для них собирать и продавать человеческие скальпы было вопросом выбора конкретных людей. И этот выбор сделал Джозефа Норта очень богатым человеком. На момент официального объявления войны в 1756 году за скальп мужчины-индейца англичане давали 130 фунтов. За женщину меньше. Женщин всегда ценят меньше. Не могу решить. Последней фразой он пытается извиниться или просто высказывает наблюдение. За них давали 50. Откуда, по-твоему, Джозеф Норт взял деньги на чудесный дом на холме? «Как он умудряется раздавать займы, словно конфетки?» — спрашивает Коулман, глядя мне прямо в глаза. «Как я и сказал, он потерял душу». Таверна Полларда. Пятница, 26 марта. Сайрес стоит у стола лицом к судьям. Гражданский суд снова приехал в Хэллоуэлл в составе достопочтенных Абадии Вуда, Джеймса Паркера и Джона Хаббарда. Поскольку судью Норта никто в Крюке не видел с конца января, он в этом слушании не участвует. А рядом с Сайресом стоит Сет Паркер, его адвокат. Сет уверяет, что у суда нет законных причин держать нашего сына в заключении, но у меня плохое предчувствие насчет этих слушаний. Дело Сайреса — единственное на повестке суда сегодня. Он явился свежевыбритый, в лучшем воскресном костюме. Сегодня он больше обычного похож на отца. Мужчина в расцвете сил. Но вид у Сайреса дерзкий и самоуверенный. И меня это нервирует. Он выглядит так, будто готовится к бою. «Признаете ли вы себя виновным?» — спрашивает Сайреса, Абадия Вуд. «По обвинению в убийстве Джошуа Бёрджеса в ноябре прошлого года». Рядом с Сайресом на столе стопка бумаги. Он склоняется над ней с пером, чтобы написать ответ. «Невиновен». Сегодня здесь опять половина города. Таверна набита народом. Пива и сидра хватает на всех, но в комнате тишина. Обвинение против Сайреса, хоть оно и необоснованное, большинство присутствующих готовы счесть справедливым. Сегодня никто не перешептывается. Судья Паркер наклоняется вперед. «Как вы слышали, здесь присутствуют 7 свидетелей, подтверждающих, что у вас была стычка с покойным в ночь 25 ноября. Вы это отрицаете?» «Нет». Паркер делает пометку в своем журнале. «Какова была причина вашей стычки?» На этот раз Сайрес пишет дольше. Закончив, он показывает результат Сету, и тот кивает, но не успевает он передать листок судье, как Паркер его останавливает. «Для ускорения хода слушаний мы разрешаем вашему адвокату читать ваши ответы, мистер Баллард». Сайрес передает листок Сету, и тот читает вслух. «Джошуа Бёрджес пытался лапать мою сестру, и я защитил ее честь». Это судьи тоже подтвердили ранее в ходе слушаний. 7 свидетелей выступили с описанием событий ноябрьского бала. Но теперь они хотят услышать свидетельство самой Ханны. Так что она выходит и встает рядом с братом. «Пожалуйста, назовите суду свое имя», — говорит судья Паркер. «Ханна Баллард». «Что случилось в тот вечер, о котором идет речь?» Я вижу, что Мозес стоит возле камина рядом с Барнабасом Ламбардом. Он скрестил руки на груди и наблюдает за ее допросом с чрезвычайно хмурым и недовольным видом. Ему не нравится, что ее вот так выставили на всеобщее обозрение, и я его не виню. Парень влюблен и хочет оберегать девушку, но Ханна настояла на том, чтобы выступить в защиту брата, как и Долли, которая сидит очень прямо, гордо вскинув голову и старательно игнорирует Барнабаса. «Джошуа Бёрджес весь вечер приглашал меня танцевать, а я отказывалась», — говорит Ханна. «Но не только я. Он несколько раз обошел всю комнату, но так и не нашел, с кем бы потанцевать. Я просто была последняя, кто ему отказал. И он разозлился, схватил меня за руку и вытащил на середину комнаты, на площадку для танцев. У меня синяки остались». Похоже, про синяки Мозес не знал. Он сжимает кулаки и делает шаг вперед. Барнабас спокойно и непринужденно кладет руку ему на плечо и тянет его назад. Что-то шепчет ему на ухо. «Они подружились, — думаю я, — и мне радостно это видеть». «Именно тогда ваш брат пришел вам на помощь?» — спрашивает судья Вуд. «Да. Все это было очень быстро, секунд 5 или 10. И дрались они примерно столько же. Потом Сайрес с парочкой других выкинули Бёрджеса на снег». Вуд постукивает пальцем по столу. «А кто были эти другие?» «Сэм Девин и мой брат Джонатан». «Они сегодня присутствуют в суде?» «Они присутствуют и немедленно подтверждают свидетельство Ханны. У Джонатана недовольный вид, а у Сэма напряженный. Но судьи не задают им больше никаких вопросов. Семейство Баллард заняло в таверне целый стол и 2 скамьи. Сет и Сэм тоже сидят с нами, и я надеюсь, что наше присутствие служит Сайресу поддержкой. Сайрес не имеет никакого отношения к смерти Бёрджеса», — говорит Ханна. «Больше он за вечер никуда не выходил, а потом проводил нас с сестрой домой». Теперь вопрос задает судья Хаббард. «А ваш второй брат?» Джонатан снова поднимается на ноги. «После танцев я ушел вместе с Сэмом. Нам надо было доставить заказанную партию древесины. Той ночью река замерзла, и мы застряли у Бамберхук-Пойнт. Именно там обнаружили тело Джошуа Бёрджеса». «Да, сэр, именно мы его и нашли». Хаббард смотрит на своих коллег, а потом прямо в упор на меня. «Мистерс Баллард?» Я поднимаюсь на ноги. «Да». «Вы ранее свидетельствовали, что ваши дети вернулись домой с танцев незадолго до того, как вас позвали принимать роды?» «Да, где-то за час». «А вы уверены, что Сайрес оставался в постели после вашего ухода?» «Эти хождения по кругу меня утомляют, и на то, чтобы не демонстрировать раздражение, у меня уходит больше сил, чем хотелось бы. У меня нет причин полагать, что не оставался». «А когда вся остальная семья проснулась утром, был ли он среди них?» И тут вступает юный Эфраим, благослови Боже его храброе сердце. За время слушаний он совсем извелся. Он боится за брата и достаточно умен, чтобы понимать, судьи ищут хоть какой-нибудь повод дать делу ход. Он вскакивает на ноги и заявляет срывающимся голосом. «На это могу ответить я!» Поначалу за нами раздаются смешки, и у Эфраима вспыхивают щеки. Но он выпрямляется и гордо поднимает голову. «Как вас зовут, молодой человек?» — интересуется Вуд. «Эфраим Баллард, младший», — говорит он, запинаясь. Вуд улыбается краешком губ. Легкий проблеск доброты. «Продолжайте, пожалуйста. Вы можете подтвердить, что Сайрес был дома, когда все проснулись?» «Да. У нас с ним одна спальня на двоих. И он был в постели, когда нас разбудили в 5 утра. Сэм Девин провалился под лед. И когда его привезли к нам, была большая суматоха. Сначала мы все решили, что он умер. Для Вуда и Паркера этого, похоже, довольно. Они оба откидываются на спинки своих стульев. Кивают. Опускают перья. Но Хаббард явно сегодня настроен упираться и не так легко поддается обаянию моего младшего сына. «А как насчет 3 часов в промежутке?» — спрашивает он. «Вы можете подтвердить, что ваш брат был дома? За 3 часа можно успеть уйти, доделать то, что он начал с Бёрджесом, и вернуться». «Я спал», — говорит юный Эфраим, как будто это самая очевидная вещь на свете. «И Сайрес тоже». Все это время Сет наблюдал за ходом слушаний и делал заметки неразборчивыми каракулями. Но теперь он складывает пополам листок, на котором писал, встает и подходит к судейскому столу. «Могу я высказаться, вашей чести?» Это его право как адвоката Сайреса, и они разрешают ему говорить. «Я прошу немедленно снять обвинение. Единственное, к чему мы пришли за время слушаний, это пререкание по поводу времени с 2 до 5 утра. Было установлено, что Сайрес Баллард в ту ночь не пошел за господином Бёрджесом. Было установлено, что он проводил сестер домой, пошел спать и был в своей постели, когда в дом принесли Сэма Девина. Не появилось никаких свидетелей, которые бы утверждали обратное. Суд не представил ни малейших улик, связывающих его с убийством. Каждый из судей этого суда хотя бы раз высказался о том, что по делу Фостер нельзя выдвигать обвинение, потому что не имеется свидетелей собственного преступления. Почему тогда в случае убийства мы не придерживаемся таких же стандартов? Эти слушания не только серьезное злоупотребление правосудием, но и напрасная трата времени. У суда нет ни малейшего повода заседать дальше». Где-то в глубине таверны раздаются разрозненные аплодисменты, а судьи уходят в кладовку совещаться. Пятница, 26 марта. Облачно и холодно. Гражданский суд собрался в Крюке, чтобы рассмотреть обвинения, выдвинутые против Сайреса по делу капитана Бёрджеса. Они согласились, что Сайреса нужно освободить из тюрьмы, но обвинения сняты не были. Здание суда в Паул-Налборо. Среда, 31 марта. «Пойдем», — говорит Эфраим. «Я хочу есть». Мы сняли угловую комнату на 2-м этаже, и что в ней хорошо, так это сразу 3 окна, 2 на восток и 1 на север. Из мебели тут кровать, стол и умывальник. Выглядит пустовато, но чисто. Этим утром неожиданно показалось солнце, и я наслаждаюсь лучами мягкого теплого света, падающими в окна. Однако вряд ли это продлится долго. На горизонте уже видны тучи. Вслед за Эфраимом я выхожу из комнаты, и мы спускаемся вниз в таверну, где уже собрались другие гости. Как и многие другие общественные здания в колониях, таверна в Паул-Налборо выполняет сразу несколько функций. Это 3-этажное белое здание, обшитое досками, с длинной пристройкой с одной стороны. На 1-м этаже таверна, на 2-м 6 номеров для гостей, а на 3-м живет семья Сэмюэла Гудвина, кеннебекского собственника, капитана гвардии Форт Ширли и владельца этого уважаемого заведения. Пристройку возвели 30 лет назад. В ней маленькая тюрьма и зал суда. Из остальных номеров 4 сняли судьи высшего апелляционного суда. Они приехали из Бостона на суд над Джозефом Нортом. В отличие от Норта и его коллег Вассалборо, все они профессиональные юристы. У каждого своя практика в Бостоне. Они состоятельные и заслуженные люди. Но если послушать, что они бурчат за завтраком, накладывая себе еду в тарелки, так не очень-то они рады здесь быть. Обычно судьи приезжают сюда только дважды в год, раз в декабре и раз в июле. Но дело Фостер такое серьезное, что оно потребовало специального заседания суда, а дополнительные сложности обеспечила сама река Кеннебек. Обычно судьи плывут из Бостона в Бат, а потом вверх по реке до Паунальборо. Но вчера они смогли добраться только до Бата, а на остаток пути пришлось нанимать карету. Для людей, живущих вдоль реки, весь образ жизни меняется, когда она замерзает. Но судьи воспринимают неудобства как личное оскорбление. «Вон там, Роберт Тритпейн», шепчет мне Эфраим, пока мы выбираем себе стол для завтрака. Я стараюсь не слишком пялиться в ту сторону. Пейн в колониях — настоящая легенда. Он один из 56 подписавших Декларацию независимости. Юрист, политик, судья и один из основателей Пенсильванского общества аболиционистов. Большую часть своей жизни он старался сделать рабство незаконным на территориях, которые теперь стали штатами. И хотя многие считают его дело безнадежным, надеюсь, что Пейн добьется успеха. «А он справедлив?» — спрашиваю я. «Он прислушается к фактам этого дела?» Эфраим кивает. «Мне говорили, что он очень тверд в своих принципах». «А остальные?» «Тот, темноволосый слева, Натан Кашинг». Эфраим слегка кивает в сторону Кашинга. «Его назначил судьей в январе Джон Хэнкок. Его брат Уильям — один из пяти судей Верховного суда Соединенных Штатов». «То есть с правом он хорошо знаком?» «Ну да. У них это семейная традиция. Рядом с ним Инкрис Саммерс. Вполне серьезный юрист. Он уже 8 лет в суде. Назначен тоже Хэнкоком». «А последний?» «Фрэнсис Дейна, делегат Континентального конгресса. Подписывал статьи Конфедерации. Он пользуется всеобщим уважением». «И все выпускники Гарварда?» «Да». Я вздыхаю. «Честно говоря, я уже устала от гарвардцев. В последнее время у меня от них одни проблемы». «Ну, я считаю, лучше юристов Ребекки Фостер ждать невозможно. Они ни капли не похожи на тех, кто слушал дело раньше. Если у нее и есть шанс на справедливость, то только тут». Я ерзаю на стуле, потом смотрю на Эфраима, не скрывая тревоги. «А ты Фостеров уже видел?» «Нет». Он на меня смотрит не менее встревоженно. «Они здесь не останавливались. Ну, или пока не приехали. Я доплатил, чтобы оставить за ними последний номер. Но в Паунальборо еще с десяток мест, где они могли бы остановиться». Я смотрю на судей, сидящих за столом на противоположном конце комнаты. Вроде бы простые смертные за завтраком, мужчины разных возрастов. Но всего через несколько часов они наденут черные шелковые мантии и напудренные парики и превратятся в символы власти. Эти четверо мужчин определят, полагается ли справедливость всем или только немногим избранным. Принимать ванну — это роскошь. Я уже несколько лет не сидела в настоящей медной ванне, и теперь, пока мы ждем начала суда, наслаждаюсь. За эту привилегию я доплачиваю, потому что детям капитана Гудвина приходится поднять наверх с десяток ведер горячей воды, чтобы наполнить ванну. Мне все равно. Возможность час сидеть здесь и отмокать стоит каждого потраченного шиллинга. У меня есть мыло, чистые полотенца и тихая комната, где я могу разобраться со своими мыслями. Я сижу в воде, пока не начинает морщиться кожа на пальцах, пока вода не превращается из горячей сперва в теплую, а потом в прохладную. С мокрых волос капает вода, стекая по изогнутым краям ванны. А я слушаю шум и суету повседневной жизни дома, которым управлять не мне. Эта таверна — дело семейное, как и у Поллардов. Я слышу шаги и приглушенные разговоры. Хлопанье дверей и беготню детей вверх-вниз по лестнице. Их смех и веселые споры. Подо мной, надо мной, повсюду звуки жизни. Звуки большой семьи. Именно в такой разгрузке нуждались мои нервы. Когда солнце на небе передвигается дальше, а вода в ванной становится слишком холодной, я, наконец, вылезаю и встаю на коврик. Вытершись полотенцем, я надеваю зеленое шелковое платье, которое сшила по моему заказу мистерс Денсмор. Оно сидит на мне идеально и ощущается жестким и блестящим, как и полагается ненадеванному до сих пор платью. Когда я выхожу, Эфраим уже ждет меня в комнате, и я чувствую, что он тоже набирается сил для сегодняшнего суда. Он стоит лицом к окну, наблюдает, как надвигаются стальные тучи, и не поворачивается, когда я вхожу в комнату. «Рассматривать будут 4 дела», — говорит Эфраим. «Мне только что рассказал секретарь суда внизу. Дело Норта будет последним». «Вроде же должны были рассматривать только его дело». «Так до прошлой недели было. Теперь из нижних инстанций передали 3 других дела...» Он колеблется, подбирая подходящее слово. «Плотской натуры. Они решили лучше убить 4 зайцев одним выстрелом, если можно так выразиться, а не ждать июля. Может быть, надеются июльской поездки вообще избежать?» Эфраим, наконец, поворачивается, смотрит на меня, присвистывает. «Что?» «Платье новое». «Да». Он подходит ко мне, проводит кончиком пальца за воротником. «Ты чудесно выглядишь в зеленом». Я смотрю куда-то в стену за ним. «Я подумала, что мне лучше... что это важно, именно сегодня, не выглядеть, как какая-то напыжившаяся селянка», пытаюсь объяснить я. «Это уважаемые люди, и они будут решать судьбу моей подруги. Я хотела...» Эфраим притягивает меня к себе, как он делает каждый раз, когда к моим глазам приливают слезы. «Я не очень плаксива, но сегодняшний день действительно важен. А мы проделали долгий путь, чтобы все это, наконец, осталось позади». «Ты чудесно выглядишь», — снова повторяет он, тепло шепча мне в ухо. «Теперь давай найдем Фостеров». Заседание высшего апелляционного суда объявляется открытым, провозглашает секретарь суда полному залу собравшихся. Прошу всех встать и приветствовать достопочтенных судей Роберта Трита Пейна, Натана Кашинга, Инкриза Самнера и Фрэнсиса Дейну. 4 судей входят в зал, и 6 десятков собравшихся поднимаются на ноги. Судьи уже не похожи на тех мужчин, что я видела сегодня за завтраком. На каждом мантия и парик, 2 надели очки. У всех суровый и значительный вид. Нет улыбок, нет кивков приветствия соседям. Сплошная торжественность и отчетливо ощущаемое чувство целеустремленности. Я много лет даю показания, но до сих пор не была в настолько серьезном зале суда. Эфраим настоял на том, чтобы мы на этот раз сели спереди, как можно ближе к судьям. Пусть даже дело Норта будет рассматриваться последним. Муж подтвердил, что Норт впал в Налборо. Он впервые появился на людях с тех пор, как скрылся в Хэллоуэлле. «А Фостеров ты видишь?» — спрашиваю я. Полчаса я расспрашивала о них всех подряд на главной улице Пау-Налборо. Но наши друзья не появились, и в животе у меня начало ныть от беспокойства. Эфраим вытягивает шею то в одну сторону, то в другую, пытаясь высмотреть Айзека и Ребекку, потом качает головой. «Нет пока. Я не виню их за то, что они не хотят слушать чужие беды в дополнение к своим собственным. А Сет?» В глубине зала. Сидит тихо и не привлекает к себе внимания до тех пор, пока не объявят дело Фостер. «Хорошо», — говорю я, поворачиваюсь посмотреть на него. «Это хороший знак». Сет в своих шерстяных брюках и камзоле, как обычно, выглядит совсем неброско, скучно, но не потрепанно. Для такого случая он побрился и постригся. Я вижу, что и все пуговицы на жилете он отполировал. Я пытаюсь встретиться с ним взглядом, но он смотрит на что-то за окном. Судья Натан Кашинг встает. «Как указано, а впоследствии подтверждено законами этой колонии 17 декабря 1623 года, решение по всем преступным деяниям, а также вопросам нарушения владения и долгам, выносится вердиктом 12 честных мужчин, собранных по указанию этого суда, чтобы принести клятву и стать частью жюри», — сообщает он залу. «Посмотрите налево. Там сидят люди, собравшиеся здесь сегодня для этой цели». Мужчины сидят с каменными лицами в два ряда по 6 человек. Им от 20 до 80 лет. Некоторые бородаты, некоторые чисто выбриты. Это местные жители, фермеры, торговцы, моряки, кузнецы и плотники. Насколько известно суду, они никак не связаны ни с одним из обвиняемых. Кашинг берет в руки свой экземпляр реестра судебных дел. «Наше первое дело — это апелляция Ханны Баркер, осужденной гражданским судом округа Линкольн за клевету на Полли Ноубл, дочь мирового судьи этого суда. Просим все стороны по этому делу выйти вперед». Четыре женщины и один мужчина выходят к длинному столу, за которым сидят судьи. «Считаете ли вы себя виновной, мисс Баркер?» — спрашивает Кашинг. «Ханна Баркер настолько тощая, что если она перейдет грязную дорогу, то и следов не оставит. Она еще и некрасива. Все ее лицо от подбородка до линии роста волос усыпано язвенными и шрамами. Но держится она прямо и говорит, не колеблясь: «Невиновна! Я чистую правду говорила!» Правду, ну или Ханину версию правды, можно было бы высказать и повежливее, потому что когда Кашинг спрашивает двух свидетелей, что им Ханна сказала про Полли, ответы их звучат слишком уж прямо. «Господи боже мой! Вот что она сказала! Ну, то есть Ханна!» — говорит Кашингу первая женщина. «Ты не представляешь, что случилось с Ноублами! Полли съездила в Бостон и обзавелась негритянским ублюдком!» «Так и сказала, как раз, когда мы из церкви выходили!» Последние слова она произносит шепотом, будто настоящее святотатство — это местоположение, а не обвинение. «А у вас есть дети, мисс Ноубл? Законные или незаконные?» «Нет, сэр». «А в Бостоне вы были?» «С отцом. И он может засвидетельствовать, что я не отходила от него». Кашинг смотрит на отца, и тот кивает. В реестре судебных дел делается пометка, и Кашинг продолжает. «Следующий свидетель». Выходит вторая женщина. Она так похожа на первую, что я решаю, что они, наверное, сестры. «Ханна сказала мне, что Пол была с несколькими мужчинами, и однажды отец даже застал ее под прилавком». Эти обвинения также отвергаются, и отец клянется, что его дочь ничего подобного не делала. Когда приходит очередь Полли обращаться к суду, она плачет и заявляет, что ее репутация погублена. Она умоляет суд подтвердить вердикт. Так они и делают. Кашинг передает дело присяжным, они уходят в таверну, чтобы обсудить его в уединении, но возвращаются меньше, чем через 15 минут. Кашинг зачитывает их вердикт. «Мы, присяжные, считаем Ханну Баргер виновной в клевете». Кашинг делает пометку в реестре и добавляет. «Суд подтверждает предыдущий приговор и назначает мисс Баркер штраф в $75». Очередные стоны и рыдания, но теперь со стороны Ханны Баркер. Штраф достаточно большой, чтобы разорить мисс Баркер и ее семью. Я оглядываюсь через плечо и ищу взглядом Фостеров. Я боюсь, не воспримет ли Ребекка это решение как знак того, что судьи будут на стороне Норта. На этот раз я рада, что ее не вижу. Теперь молотком по столу стучит Инкрис Самнер. Он призывает суд к порядку, потом объявляет следующее по порядку дело. Суд выслушает дело Томаса Мелани, который обвиняется в том, что живет во грехе с собственной сестрой Джоанной и убил рожденного ею младенца, объявляет судья Самнер и снова садится. Вместо Джоанны выходят двое мужчин. Один из дальнего конца зала, другой через боковую дверь из тюрьмы. Отец и сын, тут сомневаться нечего. Один старый и сгорбленный, другой напряжен и смотрит с вызовом. Юриста нет ни у одного из них. «Невиновен», — говорит Томас Мелани, когда его спрашивают. Его отец рассказывает другую историю. «Они брат и сестра, и они живут в одном доме еще с тех пор, как Джоанна родила первого. Теперь у нее трое. Но я знать не знаю, чьи это дети». Суд не может подтвердить ни инцест, ни убийство младенца, потому что ни тому, ни другому нет свидетелей. Все, что можно утверждать, это то, что брат с сестрой живут под одной крышей и что Джоанна имеет привычку рожать незаконных детей. Судей ситуация тревожит, потому что ясно, что закон нарушен, а ребенок мертв. Но без Джоанны и ее показаний дело, которое передают жюри присяжных, основано на одних домыслах. Через 10 минут Самнер зачитывает вердикт. «Мы, жюри присяжных, снимаем с Томаса Мелани обвинение в инцесте и убийстве из-за отсутствия доказательств». Я напрягаюсь, а Эфраим берет меня за руку и сжимает ее так сильно, что я шиплю от боли. «Осторожно!» — шепчет он. «Я ничего не сказала!» «Но собиралась!» «Почему женщина сплетничает?» — шепчу я ему на ухо. «Ее штрафуют на сумму, на которую можно купить 3 лошади!» «А мужчина нарушает Божий и человеческий закон и уходит из суда свободным, держа руки в карманах!» «А ты предлагаешь им его повесить без малейших доказательств?» «Обвинение не подтвердил ни один свидетель. И никого не тревожит, что родные Джоанны явились в суд без нее?» Эфраим снова сжимает мою руку, но на этот раз сильнее. «За сколько бед ты хочешь, чтобы я сегодня переживал, дорогая? За беды чужих людей тоже?» Вопрос справедливый, но меня все равно тревожит, что где-то в мире одинокую молодую женщину никто не может защитить от ее же близких. Утешает меня только то, что Самнер, делая пометки в своем экземпляре реестра дел, выглядит не менее встревоженным. Третье дело, которое решают судьи, меня очень интересует. Я снова оглядываю зал суда в поисках Фостеров. Их не видать. Времени остается совсем в обрез. Теперь к залу обращается судья Фрэнсис Дейна. «Суд рассмотрит апелляцию от Натаниэля Уитакера», — осужденного гражданским судом округа Линкольн за попытку изнасиловать Милли Ламбард. «Надеюсь, она не родственница Барнабаса», — бормочет Эфраим. Зал суда слушает рассказ Милли Ламбард о том, как 4 года назад Натаниэль Уитакер напал на нее в поле в Канаане. Он это полностью отрицает. Ее родные свидетельствуют, что она рассказала им о нападении в то же утро, когда это случилось. Его родные свидетельствуют, что такого не могло быть, потому что было воскресенье, и они всегда обедают вместе после церковной службы. Задаются вопросы. Выдвигаются обвинения. Но в конечном счете и это дело передается на рассмотрение жюри присяжных без малейших доказательств. Прежнее судебное решение отменяется, и Натаниэль Уитакер уходит с победой. «Куда ты?» — спрашивает Эфраим. «В уборную. Мы здесь уже несколько часов сидим. Они же скоро начнут. Лучше я сейчас схожу, чем пропущу шанс дать показания». Я пробираюсь через толпу. Большинство присутствующих поднялись на ноги, чтобы размяться или обсудить услышанное, и выхожу на морозный воздух. Из стальных туч, зависших над Паунальборо, летят мелкие хлопья снега, и я раздраженно смотрю на небо. Я устала от зимы. От снега, от льда, от холода. Устала от того, что мир застыл, отданный на волю переменчивых времен года. Но я не управляю ветрами и не могу скомандовать солнцу снова начать нас греть. Все, что я могу, так это опорожнить мочевой пузырь, чтобы мне стало немного легче. Очередь в уборную длинная, как минимум 20 человек. Я переступаю с ноги на ногу. Потребность человека облегчиться — вещь неудобная и не очень приличная. Но таверне следовало бы иметь побольше мест для удовлетворения этой потребности. 5 минут. 10. 15. В морозном воздухе разносится стук судейского молотка, и я оглядываюсь через плечо. Передо мной всего 2 человека. Когда я закрываю дверь уборной и задираю юбки, чувство облегчения уже сменилось тревогой, и я делаю свое дело как можно быстрее. Когда я возвращаюсь в суд, половина зала на ногах. Люди вытягивают шеи, перешептываются. В воздухе почти электрическое напряжение. Мне не по себе. Я чувствую себя так, будто у меня зудит все тело. «Почему так долго?» — спрашивает Эфраим, когда я снова протискиваюсь вперед. «Очередь длинная». Я обвожу жестом собравшихся. «Норта вызвали». «Я вижу». Он стоит сбоку, склонив голову, и перешептывается с мужчиной, которого я раньше никогда не видела. Эфраим кладет руку мне на талию. Он хочет меня успокоить, но результат получается обратный. «И Фостеров тоже вызвали. Их здесь нет». «Не может быть». 5 минут, Марта. Они так и не вышли. Я смотрел снаружи, там их тоже нет. И Сет их тоже не видел. Но судья Роберт Тритпейн как может старается призвать собравшихся к порядку. Он снова стучит своим молотком. Зрители потихоньку успокаиваются, занимают свои места. «Последний раз вызываю Ребекку Фостер», объявляет Пейн. Сет выходит вперед. «Вы, мистер Фостер?» Сет качает головой. «Нет, я Сет Паркер, адвокат Фостеров. Ваши клиенты сегодня здесь?» Он смущенно откашливается. «Не знаю, но я в любом случае готов представлять их интересы. Есть также свидетель, специально прибывший из Хэллоуэлла, чтобы дать показания в их пользу». Он указывает на меня. «Похоже, вы относитесь к процессу гораздо серьезнее, чем ваши клиенты, мистер Паркер. Прошу вас простить Ребекку, ваша честь. Она беременна на 9-м месяце в результате нападения». «Предполагаемого нападения». Человек, стоящий возле Норта, делает шаг вперед. Он высокий, самодовольный и одет в дорогой темный сюртук. «Генри Ноуленд, эсквайр, представитель защиты», представляется он, потом подходит к столу и вручает Пейну маленькую квадратную визитку. «Я приехал из Бостона вместе с моим клиентом». «Ну, Лидия хотя бы не соврала насчет того, куда он поехал», шепчу я Эфраиму. Пейн кивает. «Благодарю вас. Как говорил мистер Паркер...» Паркер гневно смотрит на Генри Ноуленда. «Неважно, как вы определяете нападение. Факт состоит в том, что в результате его моя клиентка беременна на 9-м месяце. Без сомнения, именно поэтому ее сегодня нет, ваша честь. Путешествия любого рода в такой момент представляют большую сложность. Но эти обстоятельства не должны мешать суду продолжать процесс. Я готов выступать в ее интересах. Я привез письменные показания, а у свидетеля есть подтверждающая информация». «Передайте суду показания», — говорит Пейн. Сет вручает судье Пейну оба экземпляра письменных показаний, потом возвращается на свое место. Судья читает их вслух для осведомления собравшихся в зале суда. Все это время в зале царит полная тишина. Все сидят неподвижно. «Мистерс Баллард», — произносит Пейн, и я поднимаюсь на ноги. «Вы подтверждаете, что это написано вашей рукой, и все подробности верны?» «Да, ваша честь». «Вы привезли дневник, упомянутый в ваших показаниях?» «Да, ваша честь». «Пожалуйста, предъявите его». Я кладу том дневника на стол перед судьями и раскрываю его на страницах, упомянутых в моих показаниях. «Прошу жюри отметить, что все соответствует ее письменным показаниям. Благодарю вас, мистерс Баллард. Можете садиться». Эфраим берет меня за руку и начинает поглаживать у основания большого пальца. Прикосновение его огрубевшей кожи очень успокаивает, не дает мне потерять связь с реальностью. «Теперь мы перейдем к делу содружества против Джозефа Норта», — говорит судья Пейн. Он зачитывает обвинение для осведомления собравшихся в зале суда. «Заявлено, что ночью 10 августа Джозеф Норт вломился в дом Айзека Фостера и попытался изнасиловать его жену, несмотря на ее многочисленные попытки сопротивляться. Она под присягой заявила об этом на 2 предшествующих слушаниях в Кеннебеке и то же самое показала в письменном виде. Признаете ли вы свою вину, полковник Норт?» Норт сегодня выглядит чрезвычайно благообразно. Волосы и борода подстрижены, костюм новый, ботинки начищены. Он выходит к судейскому столу вместе со своим адвокатом. «Нет, ваша честь, я не виновен». «Тогда что вы можете сказать относительно этих обвинений?» Тут Генри Ноуленд отвечает вместо своего клиента. «Мудрый шаг. Если вспомнить, как Норт любит спорить и перебивать, если дело не в его собственном суде. Невзирая на показания и обвинения, нет никаких свидетелей, которые могут подтвердить, что все действительно произошло так, как было заявлено. Никто не видел, как мой клиент тем вечером приходил к Фостерам или уходил от них. Никто не видел, как в ее отношении тем вечером совершались какие бы то ни было преступления. Ее единственный свидетель — Это повитуха, которая ухаживала за ней 9 дней спустя и сама опирается на заявление мистерс Фостер о тех событиях. Пострадала ли она каким-то образом? Несомненно. Есть ли хоть какие-то доказательства того, что виноват в этом мой клиент? Никаких. У нас есть только слова женщины, которая даже не сочла нужным сегодня приехать и дать показания в свою пользу. Насколько серьезно она сама относится к своей выдумке? «Господа», — умоляет он, повернувшись к жюри и обращаясь к ним напрямую, «будьте же разумны! Неужели вы разрушите жизнь хорошего, уважаемого человека, добропорядочного члена почтенного сообщества, человека, который честно послужил своей стране не в одной, а в 2 войнах, полковник, судья? И все это из-за слухов и выдумок? И я верю, что вы достаточно умны и достаточно честны, чтобы не допустить подобного». Ноуленд возвращается на свое место, а судья Пейн дает Сету знак выйти вперед. «Господин Паркер, вы хотите еще что-то добавить для суда?» Сет оглядывает зал суда, в последний раз пытаясь найти Фостеров. Взгляд у него настолько полон отчаяния, что мне становится не по себе. Наконец он делает глубокий вдох и обращается к жюри. «Что честного в том, чтобы игнорировать неоспоримые факты? Женщину изнасиловали, и теперь она беременна. Никто этого не отрицает. Оспаривают только ее слова, ее рассказ. Кричат о необходимости свидетелей, будто такие преступления когда-нибудь совершаются при свете дня, посреди улицы. Зло всегда творится в тайне, и вы это знаете. Ребекка Фостер и есть свидетель. И нельзя отмахиваться от ее рассказа просто потому, что из-за беременности на позднем сроке, беременности, ставшей результатом насилия, она не смогла приехать. Она просила у суда справедливости. Вопрос в том, откажете ли вы ей в этой справедливости. Нет никаких причин сомневаться в ее словах. Защита не предоставила таких причин. Правда была четко и ясно изложена, и вы должны действовать на ее основании как добрые и честные люди, которыми вы являетесь. Сет Паркер возвращается на место. Он явно в ярости и ни с кем не встречается взглядом. «Суд передает дело на рассмотрение жюри для обсуждения». Роберт Тритпейн стучит молотком об стол, потом откидывается на спинку стула. Мы из зала суда не уходим. Однако большинство собравшихся исход дела волнует меньше, и когда жюри уходит совещаться, они тоже покидают зал, чтобы размять ноги. Выходят и судьи, стараясь по максимуму воспользоваться передышкой. Первые 30 минут все не так плохо, но когда перерыв затягивается и проходит уже почти час, я начинаю напрягаться. Чувствуя мое настроение, Эфраим берет меня за руку и прекращает свою болтовню о погоде и о весенних посадках. Сет Паркер тоже остался. Но он сидит на том конце комнаты, погрузившись в гневное и злое молчание. Когда возвращаются 12 мужчин, которым поручено принять решение по делу Ребекки, в зале только 10 человек. Новость об их выходе быстро разносится снаружи, и зрители торопятся обратно в зал. На то, чтобы все снова расселись, уходит еще 5 минут. Председатель жюри передает листок судье Фрэнсису Дейни. Тот его разворачивает. Внимательно читает. Не раз, а 2 раза. Потом передает сидящему слева от него Инкризу Самнеру. Я изучаю их лица, пытаясь догадаться, какое решение приняло жюри. У меня нет шансов. По судьям вообще ничего не понятно. Инкрис Самнер передает листок Натану Кашингу. Тот читает его с непроницаемым взглядом. Передает листок Роберту Тритупейну. Тот тоже ничем не выдает ни капли эмоций, пока читает вердикт жюри. Не хмурится, не вздыхает, не приподнимает бровь, не делает глубокий вдох. Пейн наклоняется через стол и передает листок обратно Самнеру. Тот поправляет очки на носу. «Мы, жюри присяжных», — читает он четким и уверенным голосом, — «объявляем, что обвиняемый полковник Джозеф Норт признается невиновным в обвинении в попытке изнасилования мистерс Ребекки Фостер». 20 лет назад. Оксфорд, Массачусетс. 7 июля 1769 года. Болезнь пришла в наш дом в самые жаркие дни лета. Дифтерия. Давняя злая зараза. И хотя она не выбирала, в какие дома Оксфорда приходить, казалось, будто к нашей семье она питает особенную злобу. Мы с Эфраимом все время ждали, что и нас заденет болезнь. Но этого не случилось. Может, чудом, но горькое это было чудо. На наших глазах у детей наших по очереди началась лихорадка. Все шестеро лежали без сил и кашляли. Горло у них распухло и было так раздражено, что они едва могли глотать бульон, который мы капали им в рот. И даже это было не самое худшее. По-настоящему нас терзала густая серая слизь, которая покрывала детям небо и горло. Они не могли глотать, не могли говорить, едва могли дышать. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросил Эфраим, прижимая к себе Джонатана. У них обоих рубашки промокли от горячечного пота. «Холодная ванна, бульон, лакрица и ромашка для горла. Но это просто успокаивает боль, не лечит раздражение», — сказала я ему. «Мы делали, что могли. Каждый день носили холодную воду из колодца. По очереди обливали детей в ванне. Но как только мы их вытирали и одевали, жар возвращался. И они плакали. Не гневным или обиженным плачем, к которому мы привыкли в доме, полном детей. Нет, это было хныканье. Тихое, жалобное, беспомощное, как кошачье мяуканье. Я держала их на руках так часто, как только могла, но у меня было 6 детей и только одни колени. И даже их наполовину занимал 7 ребенок, росший у меня под сердцем. Когда я держала детей на руках, казалось, им от этого только хуже. Им было жарко, беспокойно, они потели. И все равно тянулись ко мне слабыми ручонками, смотрели на меня блестящими от жара глазами, отчаянно надеясь, что почувствуют себя лучше. Молитвы не помогали. «За что нам это?» — спросила я Эфраима на 3-й неделе июня, когда мы, вконец измучившись, отправились спать, распахнув перед этим окна, чтобы впустить слабый ветерок. Мы разложили матрасы на полу спальни, чтобы быть поближе к детям. «Что мы сделали не так?» Он прижал меня к груди и положил большую мозолистую руку мне на затылок. «Дождь льет и на правых, и на виноватых, любовь моя. А мы заслужили эту беду не больше и не меньше, чем наши друзья и соседи». Мы смотрели, как слабеют наши дети. Смотрели, как распухает у них горло, как серая слизь покрывает их трахеи, как синеют у них губы, как часто они дышат. Больше всего мы беспокоились за Сайреса. 2 он почти не двигался. Нашему мальчику было всего 12, а он уже несколько недель находился на грани смерти. Но первой умерла Трифина. Девочка, названная в честь первой моей роженицы. 5. Ей было всего 5. Ночью дочка забралась к нам в постель, устроилась между нами, а когда мы проснулись, она была уже мертва. Лежала холодная и неподвижная, и ее светлые волосы волной падали мне на руку. Мы послали за Элспет. Она уже ничего не видела и ничем не могла помочь. Но она стояла рядом с нами, пока мы по очереди делали невозможное. Эфраим вырыл яму. Я положила в нее трефину. Потом он ее засыпал, а я поставила сверху камень. Мы не могли оставить остальных детей одних в доме. Вдруг бы один из них умер, пока нас не было. Мы не могли подвергать Элспет риску заразиться от них. Но сделать то, что нужно было сделать, без утешения и без свидетелей, мы тоже не могли. Элспет стала для нас и тем, и другим. Мы слишком многого от нее просили, но она выстояла. А потом еще раз. 8 дней спустя. На этот раз на закате. Дороти было всего 2. Ее я назвала в честь матери. Я стояла у могилы, держала ее на руках и плакала. Мы похоронили Дороти рядом с сестрой, на могиле которой земля спустя неделю еще оставалась свежей и темной. Вид этих 2 могил сжег меня изнутри, обнажал пустоту в моей душе. 3 дня спустя мы позвали Элспет в 3-й раз. Марта должна была бы выжить. Марта, наша 2-я дочь. Эфраим настоял на том, чтобы дать ей мое имя. Ей было 8, и она была похожа на отца. Из всех детей она выглядела самой здоровой. Она не кашляла, не задыхалась. Горло ее не покрывали тошнотворные серые нарывы. Но ее сердце... О, Боже! Ее сердце билось все медленнее и медленнее по мере развития болезни. Замедлялось, потом затихло, и она перестала дышать. Когда я держала ее на руках, закутанную в лен, тяжесть ее тела была как тяжести 1000 разбитых сердец. Я не помню, может, я кричала или плакала. За все то ужасное испытание — только этого не сохранила моя память. Эфраима я не спрашивала, просто не решилась. Я была уверена, что болезнь заберет всех. Сначала детей, а потом нас, и все закончится. Может быть, я даже хотела, чтобы это случилось, потому что так мы снова были бы вместе, всей семьей. Как Бог повелел. Но Сайрису стало лучше. Утром, после того, как мы похоронили Марту, он встал с постели на подгибающихся ногах, словно новорожденный теленок. Ему хотелось воды и жареного хлеба, но когда он пришел ко мне и попросил еды, голос у него пропал. Я только раз успела услышать, как у него срывается голос, обещая скорое взросление, а теперь мой сын навеки замолчал. Лишился голоса из-за болезни. Мы ждали много дней, месяцев, лет, но голос так и не вернулся. Только негромкий хрип или стон, а вскоре Сайрес стал стесняться издавать эти звуки. Он выжил, но потерял голос, а с ним и шанс на нормальное будущее. Джонатан выздоровел на следующий день после Сайреса. А еще через день — Люси. Жар у них прошел, кашель утих, легкие очистились. Голоса у них даже не ослабели, а когда они спросили про сестер, ответом им были только наши слезы. Сложно такое представить, но можно одновременно радоваться и печалиться. Такое святое кощунство. «Я хочу отсюда уехать», сказал мне Эфраим, когда мы стояли под дубом, где похоронили дочерей. «Я хочу перебраться куда-то, где больше земли, где можно завести настоящую ферму, не просто сад. Начать все сначала. Может, построить лесопилку». «Что?» Я посмотрела на него так, будто он заговорил на неизвестном языке. Не могла понять. «Что?» что он такое сказал? Только сегодня утром он вырезал на третьем камне имя Марты. Мы только 10 минут назад поставили камень на ее могиле. Слезы еще не высохли у нас на щеках, сердца наши все еще кровоточили. А теперь он хочет их бросить? «Нет», — сказала я ему, — «мы не можем оставить наших девочек». «Марта», — прошептал он, прижав меня к себе. «Наши девочки оставили нас». До сих пор я только раз в жизни так на него разозлилась, что ударила его. И сейчас, как в тот раз на холме в день нашей свадьбы, он тоже схватил меня за запястье, изумившись моей ярости. Я вырвалась из его рук. Эфраим показал на могилы. «Их тут нет. Больше нет». Я развернулась и ушла, оставив его в одиночестве.